Глава 30. Объяснить самой себе не могла, откуда взялась эта практически паника перед необходимостью лезть в здоровенную железную коробку, где тебя запрут с кучей незнакомого народа, а потом она поднимется в воздух, и ни черта от тебя не будет зависеть. Сдавать назад поздно, убежать нельзя, спрятаться негде. Нет, я не одичала я настолько, чтобы испытывать чуть ли не примитивно околорелигиозные страхи. Просто, блин, я и так в последнее время своей жизнью ни хрена не управляю. И вот это вот еще перебор, что ли? Внутри заворочилось то самое, болезненно запертое под слишком тонкой оболочкой, что доставало в снах. И я почти с обреченностью ожидала, что меня опять скрючит в приступе, как тогда в прихожей. Но когда до меня с запозданием около минуты дошло, что никуда мы не полетим, и все это гадство отменяется, то еле сдержала порыв не запрыгнуть прямо на спину тащившему меня Захару, не обнимая, а затискивая даже в благодарных объятиях. Пофиг, если нужно будет посидеть взаперти, выполняя данное ему обещание. Переживу, не облезу. Главное, он пошел мне навстречу и избавил от необходимости лезть в эту летающую консервную банку. Ну и пусть это наверняка потому, что разглядел. Я почти готова впасть в невменяемость и устроить фиг знает какое представление для окружающих. Сдалось ему позориться с такой вот истеричкой рядом. Все равно. Но вот когда я поняла, что путешествие не отменяется, а мы просто поедем на машине, вот тут понадобилось действительно много моей новой, отдрессированной сдержанности, чтобы не заскакать вокруг авто и моего кота-волчары дурным ликующим щенком, пытаясь лизнуть его в лицо. Я обожаю долгие поездки на машине, особенно куда-нибудь из города. Почему? Да черт знает. Просто у меня от одного предвкушения этого все тело будто наполнилось щекотными пузырьками от шампанского. А я-то гадал, чем тебе угодить? Усмехаясь, покачал головой Захар, искоса поглядывая на ерзающую и то и дело давящую, лезущую наружу улыбку меня. «Ага, прям гадал!» — фыркнула я, любуясь ставшими просто гигантскими и махровыми редкими снежинками, ляпающимися, как морские звезды, на лобовое стекло, прежде чем дворники сносили их прочь, безжалостно круша ледяное игольчатое совершенство. «У нас вроде это ты тот, кому нужно угождать!» Показалось, в салоне похолодало на десяток градусов. И взгляд моего феодала стал острым, а я прикусила краешек нижней губы. На самом деле, советуя себе язык в другой раз прикусывать. «Прекрати это», — указал Захар на мой рот и вроде отморозился к моему облегчению. «Аяна, как насчет того, чтобы в этой поездке ты попробовала выйти из амплуа обижаемой и принуждаемой жертвы и дала себе шанс просто насладиться происходящим?» «Это ты к чему сейчас?» «К тому, что будет гораздо проще, если ты не станешь кусаться, огрызаться и воспринимать в штыки любое мое слово или действие. Ты не сопротивляешься, я не давлю». «И как такое возможно, если изначально мы рядом находимся против моего желания?» Захар что-то выстукивал пальцами по рулю. «Слушай, девочка, дорога длинная. Не хочешь на время пути чисто ради интереса поиграть в честность? В одной конкретно взятой машине? Вопрос – откровенный ответ. Без долгого обдумывания. Инстинктивный. Без примеси обид, амбиций и давления этого вечного так не должно быть и прочего в этом духе». «А эта честность должна быть односторонней? В смысле, я тоже могу задавать тебе вопросы, рассчитывая на точно такие же ответы?» Спросила, ощущая прилив азарта. «Справедливости хочешь?» Прищурился кота-волчара, а я кивнула. «А давай. Но чтобы никаких там умалчиваний и притворства. Даже если это некомфортно. По рукам». «Тогда дамы вперед», — великодушно предложил Захар. «Легко сказать. У меня было к нему штук 100 вопросов из числа самых насущных. Но задавать их в лоб я побаивалась. Вдруг хорошее настроение моего тирана от первого же растает. Сколько тебе лет?» 34. Моя очередь. Скажи, Аяна, прямо и не задумываясь, При других обстоятельствах предложи я тебе быть со мной. Встречаться. Ты бы согласилась? Блин, вот что это за вопрос такой? Я тут как бы пытаюсь острые углы обойти, а он сразу без обиняков. Без раздумий, поторопил меня Захар. При других обстоятельствах мы вряд ли бы встретились. А если и встретились, то ты бы меня и не заметил. Я спросил не об этом. Ситуация, мы пересекаемся, и я предлагаю тебе быть со мной, да или нет? Нет, сначала категорично ответила, но потом вспомнила о договоренности о полной честности. Такая, как я была тогда, однозначно нет. Сейчас сразу бы, скорее всего, отказалась. Но прояви ты настойчивость, кто знает. Ага, вполне возможно, что согласилась бы. До тех пор, пока не узнала бы о твоей будущей жене. То есть тебе все же нравится моя настойчивость и те ощущения, что ты познала благодаря ей? Золотистые зенки блеснули довольством. Эй, я не это сказала. Как ты сделал-то такой вывод? Пользуясь логикой, девочка, теперь опять я. Ты же представляла себе отношения с партнером. Нет, погоди, перебила я его. Почему это ты спрашиваешь? Потому что ты использовала свой шанс спросить. Сейчас уже дважды. Стоп, так нечестно! Возмутилась, рванувшись в ремнях безопасности. Ты меня дуришь! А вот и нет, куколка. Я точно следую нашей договоренности, возразил Захар и улыбнулся. Не ухмыльнулся, не скривился в усмешке. Не оскалился злорадно или торжествующе. Улыбнулся. «Мамочка, роди меня обратно! Это же просто чудо какое-то, наверное!» В меня как молнией ударило, ей-богу. Заморозило на месте, сковав поверхностной неподвижностью, тогда как сердце заскакало, как ополоумевшее. Застучало бешеным пульсом везде и всюду одновременно, разгоняя по венам, и не кровь уже вовсе, какую-то тягучую, обжигающую сладость. «А я она!» — помахал рукой перед моим лицом виновник зависания. «С тобой все в порядке?» «Нет, нет, нет, нет, нисколечки не в порядке. У меня стремительными скачками прогрессирует этот проклятый стокгольмский синдром, или как там зовут эту противоестественную похобень, когда дура-жертва берет и не пойми как влипает по самые уши в своего захватчика. «Мы продолжаем или ты уже раздумала?» «Угу, продолжаем», — буркнула, приказывая себе теперь смотреть исключительно на пейзаж за окном. «И ты, кстати, тоже уже дважды спросил, так что моя очередь». «Не хитри, не раньше, чем ты ответишь на прошлый мой вопрос». «А какой? О, нетушки! Не попадусь я больше. Задавай его давай». «Я собирался спросить, какими ты представляла всегда себе отношения с партнером?» Я подняла только бровь, давая понять, что не совсем поняла. «Все женщины фантазируют об идеальных отношениях. Для тебя это что? Какие самые главные качества ты бы искала в партнере?» «Безопасность», — ляпнула я первое, что пришло на ум. «И?» «Все. Остальное неважно в принципе». «А как же удовольствие и финансовая стабильность? Разве физическое наслаждение и возможность ни в чем не нуждаться не входят в основной список?» «До столкновения с тобой я знать не знала о...» Нахмурилась, подбирая слова. «О том, что физическое влечение способно лишать мозгов. А что касается денег? Да не так ведь их по факту много, на прожить и надо». «Но это смотря какие у кого запросы». — пробормотал Захар. «Я спрашиваю, кстати». Я вдохнула поглубже, решаясь. Он не стеснялся, и я не буду. «Твоя невеста. Ты ведь ее любишь, раз собираешься жениться. Тогда зачем я?» «Уточни, что ты хочешь узнать, Аяна. Люблю ли я невесту? Не раздумала ли жениться? Или все же зачем мне ты?» «Все». «Окей. Нет. Будет зависеть от некоторых обстоятельств, за тем, что я тебя хочу». «Смотри-ка, строго по порядку и конкретнее некуда». «За тем, что хочешь?» – удивленно моргнула я. «Это достаточная причина?» «Да, если учесть, что хочу чуть ли не до смерти, До потери адекватности точно и постоянно. Захар лишь на секунду отвернулся от дороги и посмотрел мне в глаза. А мой следующий вдох застрял на полпути от откровенной, без всякого стыда и притворства, продемонстрированной им жажды обладания. Все волоски на теле встали дыбом от пугающего и одновременно опьяняющего возбуждающего импульса, шибанувшего по нервам, как разряд по проводам. Рядом со мной по-прежнему тот самый зверюга, готовый то рычать, то мучить лаской, и голод его по мне нисколько не удовлетворен. Он его лишь терпит и сдерживает. «Мой черед, из того, что я с тобой делал, я имею в виду в сексе, было хоть что-то, что бы тебе не понравилось? О чем ты хотела бы забыть? Выбрать, не испытывать и не знать. Отвечай сразу, не анализируй и не притягивай за уши сопровождавшие обстоятельства, только ощущения». Я нервно сглотнула и выдавила. «Нет, но будь все же у меня выбор, я бы предпочла пройти через все эти ощущения с кем-то, ну, с близким человеком. А ты разве нет?» «Нет». «Что? Хотел бы я не знать тебя и не испытывать такого бешеного влечения к незнакомой девчонке?» «Естественно. Желал бы переживать все это безумное удовольствие не с тобой, а, скажем, с невестой? Было бы неплохо. По крайней мере, удобно. И не создавало бы проблемы бардака». «Так странно», — покачала я головой. «Говоря о женщине, с которой, скорее всего, свяжешь свою жизнь, ты употребляешь слова «неплохо» и «удобно». Что не так? В браке и должно быть удобно. Страсти — это для романов». «А что тогда с любовью? Ей, где у тебя определено место? В браке или там, где страсти?» «Нигде, Аяна», — пренебрежительно фыркнул он. «Я не верю в существование любви». «Совсем-совсем? Как так-то?» «Обычно. Я уже достаточно большой мальчик, чтобы не верить в Дед Мороза, любовь, дружбу, бескорыстие и бесконечную преданность». «Но у тебя же есть семья, брат. Их-то ты любишь?» В салон опять как будто ворвался порыв ледяного воздуха снаружи, заставив меня съежиться от фантомного холода. «Я выполняю свои обязательства перед семьей в той степени, в которой диктует мне долг. Выполнял. И тебе ли упоминать семью и любовь в одном предложении, девочка?» Голос моего недавнего оттаившего тирана был снова под стать вызывающему мурашки несуществующему сквозняку. «Твоя родная семья — просто образец родственной любви, очевидно. А так называемая семья из трех бесшабашных обалдуев вообще всячески поспособствовала тому, что ты оказалась здесь сейчас, со мной. Так что давай-ка мы лучше вернемся к теме обсуждения того, как тебе научиться позитивно воспринимать наше совместное времяпрепровождение, доставляя этим удовольствие нам обоим». Сначала у меня появилось чувство, что кот-волчара отвесил мне словесную отрезвляющую оплеуху. Как уже случалось раньше, и малюсенький участок тепла в груди, зародившийся от его улыбки и этого разговора, стал исчезать. Но потом мне внезапно припомнилось, как много лет назад домой прискакал на трех лапах наш кот Мартын, волоча на четвертой, невесть где словивший его лисий капкан с перегрызенным обрывком веревки. Отец тогда даже прибить его хотел сходу, ведь было понятно, раненую конечность не спасти. «На кой черт сдался бесполезный колченогий кот?» Но я схватила бедолагу и аккуратно оттащила в наше с пацанами тайное место, заброшенный амбар на отшибе. Он по дороге искусал мне все руки, а когда мы начали снимать ржавую железяку, так и вовсе взбесился. Все были им подраны и в отметинах от зубов. Пацаны злились жутко, но уже какой-то час спустя Мартын стал ластиться и тереться, невзирая на боль в навсегда искалеченной лапе. Черт знает почему, но мне Захар показался похожим на него, реагирующим на боль инстинктивно и однозначно, причиняя ее в ответ. Но не от того, что злой. «Поздравляю, Аяна. Стокгольм крепчал, деревья гнулись. Ты умудряешься вязнуть там, где бы наоборот, использовать его грубость как опору для того, чтобы вылезти из этой трясины. Хорошо, решила не устраивать перепирательств с заведомым проигрышем для меня. Что хорошо? Настороженно покосился на меня Захар. Давай обсуждать, как мне начать видеть в моем нынешнем положении только плюсы и не мешать тебе получать удовольствие. «Опять пытаешься извратить мои слова?» – нахмурился он. «Я, помнится, упомянул удовольствие и наличие комфортной атмосферы для нас обоих. И мы уже выяснили, что в интимном плане я – источник исключительно приятного для тебя опыта, отказаться от которого ты не испытываешь потребности». «От опыта? Да. А вот от источника?» – пробурчала себе под нос. «Тут уж без вариантов, мы идем в комплекте», — ухмыльнулся криво Захар. А я неожиданно затосковала по той его краткой, настоящей улыбке. Глупость какая. И видела всего раз. «А также ко мне, как к твоему любовнику, прилагаются мои деньги, что могут стать шансом для тебя исполнить свои мечты, устроиться достойно в этой жизни, многому научиться и многое повидать. И разве это недостаточный довод для того, чтобы стереть память о старте наших отношений и почувствовать себя чертовски удачливой девушкой, готовой всячески радовать в ответ меня, а не оставаться постоянно насупленной и огрызающейся зажатой ежихой? Ты что же мне напрямую предлагаешь учиться вытрясать с тебя какие-нибудь меха цацки тачки? Ну или... Что там просили твои прежние, исполняющие обязанности постоянных любовниц?» Телефон его ожил, но Захар, глянув на экран, отклонил входящий. «Вытрясать с меня не стоит и пытаться, Аяна. Такое со мной не работает. Но вот развиваться в том направлении, что ты, одеваясь сегодня, робко попробовала, однозначно в твоих интересах. Я не собираюсь пудрить тебе мозги, утверждая, что между нами есть или когда-то будут чувства. Тебе не стоит к ним взывать и устраивать эффектные демарши с раздеваниями, вроде последнего, в попытках пробудить мои стыд и совесть. Моя к тебе похоть погребла их под собой с того самого нашего первого раза, и на реанимацию надеяться не стоит. Но откровенно заявляю, что как раз эта самая похоть и является единственным и мощнейшим рычагом твоей манипуляции мной. Учитывая, что секс со мной и для тебя крышесносно приятное переживание, есть все шансы превратить свою жизнь в сплошное путешествие по волнам удовольствия. Любое путешествие однажды заканчивается. И когда это случится, кем я стану? Такой же циничной, не верящий ни в любовь, ни в дружбу, как ты? Одинокой? Ты опять не о том. Скривился этот гуру отказа от возвышенного в пользу приземленного. Тебе нужно просто избавиться от иллюзий, отравляющих твое восприятие. Они — чушь. Мы все и каждый одиноки. И это не изменить никакими красивыми словами и самообманом о наличии чувств. Посмотри на все реально. «Я тот, с кем тебе будет очень-очень хорошо. И как раз гарантированно безопасно, раз уж ты это называешь основным достоинством партнера. Я защищу, обеспечу, позабочусь обо всем, удовлетворю. А когда, как ты выразилась, наше путешествие закончится, ты останешься устроенной и небедной женщиной с квартирой в столице и четким видением действительности». И приятными воспоминаниями. Другими словами, разочарованной расчетливой стервой. Сотни возражений закипали в мозгу, но все они иссякли, натыкаясь на непроницаемое выражение лица Захара и понимание, он правда верит в то, что говорит. А значит, стоит и мне запомнить. Между нами никогда не будет никаких чувств. Но я ведь на них и не рассчитывала, верно? Нет, как будто, но в это мгновение я осознала, что лгала о себе. У меня уже и есть к нему что-то, иначе не было бы сейчас больно. А с другой стороны, прав ведь он, пора взрослеть, Аяна. Ты сама непостижимым образом умудрилась врюхаться в своего захватчика и шантажиста. Так что твои чертовы чувства — твоя проблема, Он предлагает пожить в кайф, ни о чем не заморачиваясь, забив на все, что было в начале и что будет потом. Ну а почему нет-то? Ага, блин, имитация добровольности там, где выбора-то нет. Мой желудок скрутило, он издал голодный трубный глаз, смущая меня. Но Захар, коротко глянув на меня, рассмеялся. «Кончаем треп, ищем место накормить тебя. Проглотина ты моя».